Дорогие друзья, сегодня мы начинаем знакомить вас со страницами из дневника странствующего проповедника, принадлежащего перу одного из духовных учителей Международного общества сознания Кришны Шрилы Индрадюмны Свами. Шрила Индрадюмна Свами – один из наиболее активных проповедников общества сознания Кришны. В отличие от других духовных учителей, у него нет какой-то конкретной зоны проповеди. Он путешествует с проповедью по всему миру – России и Польше, Африке и Бразилии, Индии и Австралии. Первая часть его дневника посвящена недавней поездке по азиатскому региону бывшего Советского Союза. Дневник странствующего проповедника. Посвящение. Эта книга посвящается мусульманам, чьи молитвы Аллаху дали нам возможность беспрепятственно преодолеть пустыню на пути в Азербайджан и хранителю могилы святого Даниила в Самарканде, доброй и кроткой душе, его голос при чтении Корана был наполнен преданностью Господу. Кроме того, я благодарен многочисленным последователям пророка Мухаммеда, которые принимали нас с добротой и почтением, когда мы путешествовали по их деревням и городам. И, наконец, я предлагаю почтительнейшие поклоны всем вайшнавам, преданным Господа, которые проповедуют в землях ислама. Я решил вести дневник, но не для собственного интереса, а для своих учеников и благожелателей. Будучи молодым, я всегда считал людей, ведущих дневники, эгоистичными. Я не мог понять, почему кому-то для будущих поколений хотелось оставить свои записи, рассказывающие в основном о страданиях. Но сейчас мне кажется, что как путешествующий проповедник я просто обязан поделиться радостью пережитого и трезвым пониманием со своими учениками, в особенности с теми, кому доводится видеть меня нечасто. Поскольку у меня довольно напряженный график путешествий, и зачастую он непредсказуемо изменяется, то последующие выпуски дневника будут выходить не через какие-то определенные промежутки времени, а лишь когда это будет возможно. Четверг, 18 мая 1995 года. Сегодня утром вместе с его святейшеством Бхакти Бринга Говиндой Свами, Шри Прахладом Дасом и тремя моими учениками из России, Картикеей Дасом, моим личным охранником, Утамашлокой Дасом, моим переводчиком, и Мадави Даси, нашим поваром, мы вылетели из Санкт-Петербурга на юг России, во Владикавказ. В Санкт-Петербурге вместе с 1500 преданных мы провели четырехдневный фестиваль, в который вошли День явления Господа Нарисимхадева, в тот день я дал посвящение 104 новым ученикам, и моя Вьясапуджа. Эти праздники описать просто невозможно. Дети местной гурукулы сыграли три удивительных спектакля: «Явление Господа Нарисимхадева», «Игры Господа Чайтани» и «Брихад Бхагаватамрита». Я особенно хотел, чтобы Говинда Махарадж посмотрел последний из этих спектаклей. Дети в петербургской гурукуле — это юные, одаренные актеры, и их талант, сочетающийся с искренней преданностью, вызывал на глазах всех зрителей слезы. Эти четыре дня прошли гладко. Единственная неувязка — мы не учли, что каждый раз на раздачу просада 1500 преданных будет уходить по 3 часа. Южный регион России, куда мы направлялись, — это безмятежный уголок рая посреди зоны военных действий. Владикавказ находится в 80 километрах к югу от Грозного, столицы Чечни, где до сих пор по ночам идут бои между российскими войсками и чеченскими боевиками. Грозный разрушен войной. Беженцы спасаются в прилегающих районах. В нескольких сотнях километров к востоку от Владикавказа находится захваченная часть Азербайджана – Карабах. Жестокая многолетняя война между Арменией и Азербайджаном продолжается до сегодняшнего дня. Всего лишь в сотни километров к югу от Владикавказа находится Грузия, которая выведена из равновесия недавней войной с Абхазией. И, наконец, в 600 километрах на юго-запад Турция захватила часть территории Ирана с целью проведения боевых действий против курдских повстанцев. Подлетая к аэропорту Владикавказа, мы увидели летное поле, заставленное рядами военных вертолетов, увешанных ракетами и пулеметами. После посадки мы заметили, как повсюду снуют русские солдаты. Кажется, Владикавказ — это одна из главных баз боевых действий в Чечне. Но все страхи и опасения немедленно рассеялись, как только мы услышали киртан местных преданных, встречавших нас в аэропорту. Во главе встречавших был региональный секретарь, ученик его святейшества Прабхавишну Свами Махараджа Ачарья Нидхи Прабу. Таким учеником гордился бы любой духовный учитель. Ему под 30. Он занимается организацией проповеди в этом регионе. Обстановка здесь осложнена враждующими группировками и националистическим духом населения. В таких условиях чрезвычайно трудно распространять, так сказать, чужую культуру, сознание Кришны. В прошлом году на Радха-ятре в Ростове я с благоговением смотрел, как Ачарья Нидхи бесстрашно вышел навстречу казакам и местным властям, требуя, чтобы они разрешили нам провести в городе Радха-ятру. Они отказали, однако мы все равно попробовали устроить праздник. Но на преданных набросилась милиция и отобрала колесницу. Тем не менее, в этом году Ачарья Нидхи сказал мне, они должны сдаться и разрешить нам провести фестиваль. Несмотря на бесстрашие, присущее ему как проповеднику, он в то же время остается очень мягким и смиренным преданным. Просто глядя на него, я вдохновляюсь в своем служении Шриле Прабхупаде. Он ради Кришны так много рискует, но за пределами этого региона о нем, возможно, никто не знает. Он постоянно путешествует и проповедует, воодушевляя преданных и организуя служение. Он безмолвный воин, о котором, я надеюсь, однажды будет упомянуто в книгах истории Искона. Говинда Махарадж, бывавший в этих местах раньше, сказал, что, несмотря на трудности, окружающие владикавказцев, они, тем не менее, очень благочестивы. До того, как в 1700-х годах российский царь завоевал Владикавказский регион, эти места были известны как царство Осетия, одно из маленьких царств, которые, как и близлежащие Чечня, теперь составляет территорию Южной России. Но в отличие от чеченцев, которые от природы наделены резкой и воинственной натурой, осетинцы обладают мягкими и миролюбивыми характерами. Ачарья Нидхи сказал, что русские политики всегда стремились жениться на осетинских женщинах, потому что они были известны своей сдержанностью, послушанием и приятным нравом. Кроме того, они одни из самых красивых женщин стран СНГ. Прилетев во Владикавказ в 2 часа дня, мы сразу же отправились на программу, которую устроили преданные в городском доме культуры. Мы были уставшими после праздника в Санкт-Петербурге, а для меня со Шри-Прохладом этим праздником предшествовали еще 6 недель успешного, но напряженного фестивального тура в Польше. Тем не менее, мы быстро вкусили просадом и вышли на главную улицу Владикавказа на Харинаму, чтобы пригласить людей на программу, начинавшуюся через 15 минут. Я спросил Ачарья Нидхи, почему мы рекламировали программу лишь за 15 минут до ее начала, но ответом на мой вопрос стали толпы людей, выходивших из магазинов и из своих квартир и стекавшихся к нашей Харинаме. Эти люди выглядели безобидно и добродушно, и казалось, им нравится наш киртан, хотя они понятия не имели, кто мы такие. Вскоре многие начали подхлопывать, потом подпевать, а потом и танцевать вместе с нами. Это было неописуемое зрелище. Шри Прахлад очаровал всех мелодичным сладким киртаном под аккордеон, а Говинда Махарадж со свойственным ему дружелюбием и открытостью вдохновлял их танцевать. Но люди не очень-то нуждались в том, чтобы их вдохновляли. Казалось, они привлекались сами. Когда мы вошли в зал, все люди из этой огромной толпы в ожидании заняли свои места. Я примерно прикинул, что пришло более 600 человек. Я начал изучать их лица. Хотя в этом регионе доминирует мусульманская культура, люди здесь не так фанатично следуют исламу, как в Иране, до которого отсюда всего несколько сотен километров, а напротив, они открытые и гостеприимны. Также в этом регионе есть и христиане, и, к удивлению, почитатели полубогов. В сравнении с профессионально, так сказать, поставленными программами, которые мы проводили во время нашего фестиваля в Польше, в этот раз все было достаточно просто. За 5 лет проведения фестивалей в Польше мы отработали динамичную 5-часовую программу, которая на нашем последнем весеннем туре включала в себя баджан с участием 40 преданных, танец Бхаратнатьям, танец в стиле индо-джаз, современный танец под музыку преданных, кукольный спектакль, лекцию, пантомиму и рок-концерт Хари Кришна. Теперь же перед нами была аудитория в 600 человек, и в нашем распоряжении были только киртан и лекция. Но сегодня я стал свидетелем, какой силой обладает простое прославление Господа. Во время киртана люди внимательно слушали святые имена и с большой радостью пели. Программа прошла замечательно, она была совершенна и полна просто благодаря лекции, киртану и простому прасаду. Мы увидели, как санкиртана Господа Чайтани привлекает людские массы. В 9 часов вечера владелец зала отключил свет, поэтому мы вынесли праздник на улицу, и в течение еще 1,5 часов Шри Прахлад водил с киртаном всех преданных и большинство людей по городу. Пятница, 19 мая. После утренней программы, проведенной в храме вместе с местными преданными, дожидаясь машины, которая должна была отвезти нас на квартиру, я разговаривал с Ачарьей Нидхи о войне в близлежащей Чечне. Находясь так близко к месту военных действий, он имел возможность встречаться с солдатами обеих сторон и многими беженцами. Когда российские танки вошли в Грозный, местное население уничтожило примерно 300 машин в первые же дни войны. Многие танки были уничтожены 10- или 11-летними чеченскими мальчишками, которые забирались на танки и кричали по-русски, как будто бы были русскими, и просили о помощи. Когда солдаты открывали люки, мальчишки забрасывали внутрь бутылки с коктейлем Молотова, тем самым убивая экипаж и сжигая машину. Ачарья Нитхи сказал, что хотя российские войска контролируют город, солдаты постоянно боятся боевиков. Поэтому они пьют и принимают наркотики. В таком состоянии они совершают много зверских поступков по отношению к чеченцам, включая женщин и детей. Выслушав все это, я был очень удивлен, когда Ачарья Нитхи сказал, но у нашей программы «Пища для жизни» дела идут хорошо. Меня поразило, что преданные распространяют прасадом в таких опасных условиях. Но в ответ на мое изумление он сказал: «Да, там 10 преданных, и они раздают по 1500 порций каждый день. Без этого много людей уже давно умерло бы, потому что среди них большинство — это старики и инвалиды». Я был восхищен смелостью преданных, которые жили там, где нет закона и порядка, и спросил Ачарьи Нитхи, можем ли мы навестить этих преданных, чтобы вдохновить их. Но он ответил, что обстановка там слишком опасна. Тогда я спросил, может быть, возможно устроить это в конце моего визита в СНГ через 6 недель. Но, улыбнувшись, он сказал, что пока лишь 10% чеченцев участвуют в боевых действиях, а все остальные ждут подходящего момента, чтобы прогнать российские войска из Чечни. Я спросил, что же тогда будет с нашими преданными в Грозном. Мы оставили им машину. Я сказал им уехать, когда там станет действительно жарко, — ответил Ачарья Нидхи, а я подумал, многие преданные уже давно бы уехали. Вся слава преданным участникам программы «Пища для жизни» в Грозном. После обеда мы отправились в деревню Эльхотово, где была намечена вечерняя программа. Нас вез Бхакта Тамас в своем черном «Мерседесе» 78-го года. Он купил его пару лет назад за 1000 американских долларов в Грузии, в Тбилиси, где раньше этот «Мерседес» принадлежал коммунистическим боссам. Для нас это была приятная перемена — пересесть из обычной неудобной маленькой русской машины, в каких мы путешествовали, в «Мерседес». Но через час нашего путешествия рулевая колонка сломалась, и нам пришлось вернуться в более тесную машину. Наше путешествие было еще более аскетичным от того, что через каждые 3 метра приходилось объезжать ямы на дороге. Дороги в России самые плохие во всем мире. Я часто вижу открытые люки подземной канализации на главных российских трассах. Как только мы прибыли в деревенский дом культуры, к нам присоединились преданные из Владикавказа, подъехавшие на небольшом автобусе модели времен Второй мировой войны. Я удивился, увидев в этом автобусе 2 милиционеров, и спросил Ачарья Нидхи, что они там делали. Он сказал, что милиция Владикавказа предложила 2 офицеров с автобусом, чтобы они сопровождали преданных по пути на программу в деревню. Хотя Ачарья Нидхи не видел никаких причин для пребывания здесь, милиции, тем не менее он принял предложение, чтобы преданные были, так сказать, на официальном уровне. Мы начали харинаму и пошли по деревне. Деревенские жители реагировали еще теплее, чем жители Владикавказа. Люди выходили из своих домов и шли за нами. Мы обошли всю деревню и привели за собой в зал на лекцию Говинды Махараджа несколько сотен человек. На обратном пути во Владикавказ нас остановили у милицейского поста. Событие обычное для этой страны. Один милиционер, посмотрев на Говинду Махараджа и на меня, хихикнул: «Что это у вас за прически?» Бхакта Тамас ответил: «Они монахи, и с бритыми головами они выглядят точно так же, как твои прадеды». Он имел в виду потомков Алана, прародителя народов Кавказа, которые часто были с бритыми головами и с шикхами, оставляли прядь волос на макушке головы. Милиционер неожиданно стал очень вежливым и произнес: «Скажи им, что они наши братья». После утомительной долгой дороги мы вернулись на нашу квартиру и легли спать. Суббота, 20 мая. Проснувшись утром, я вспомнил, что сегодня мой 46-й день рождения по европейскому календарю. Я сразу же подумал о своей матери, о том, что каждый год в этот день посылал ей цветы и звонил по телефону. Мною владело странное чувство, когда я понял, что не мог сделать этого сегодня, потому что несколько месяцев назад моя мама умерла. Все утро я думал о ней и вспоминал, как она в течение многих лет постепенно приняла сознание Кришны и насколько серьезно в последние месяцы своей жизни она читала книги Шрилы Прабхупады. Она даже заказала из моего архива звукозаписи в Великобритании кассеты и, как говорит мой брат, перед смертью слушала их каждый день. За мгновение до того, как покинуть тело, она повернулась к моему брату и сказала: «Не скорби, я не это тело, я вечная душа. Я буду жить вечно». Я молился Господу, чтобы Он позаботился о ее дальнейшем продвижении в сознании Кришны. Мне вспомнились слова Прабхупады о своем отце из посвящения к источнику вечного наслаждения. Он упоминает о том, насколько его отец был добр к нему. «Пока все эти годы я находился в движении, моя мать выражала свою доброту ко мне, посылая деньги и подарки, тем самым готовя себе возможность для продолжения служения Кришне в следующей жизни. Осознавая, что она получила так много милости, и что источником ее удачи в конечном итоге является Прабхупада, после обеда я сел и написал подношение на Вьясапуджу Шрилы Прабхупады 95-го года, основав его на истории о том, как моя мать, по милости Шрилы Прабхупады, покинула тело при благоприятных обстоятельствах. Факсом я отправил письмо Дравиде Дасу, редактору книги Вьясапуджи этого года. После утренней программы я встретился с одной из моих учениц, Адирасой Даси. Когда она вошла в комнату, я сразу не узнал ее, отчасти потому, что она была не в саре. Она вместе со своей матерью представилась мне, и я уже собирался отругать ее за то, что в моем присутствии она была без сари, но по ее внешности мне показалось, что она была не в состоянии купить себе сари, поэтому я не стал делать замечания и спросил, как у нее идут дела. Улыбаясь, она сказала, что была счастлива в преданном служении и выразила благодарность за то, что ей была предоставлена возможность увидеться со мной. Она сказала, что на протяжении нескольких дней приходила каждое утро, но поскольку учеников и гостей, желающих встретиться со мной, было слишком много, ей не удавалось дойти до начала очереди. Эти слова произвели на меня большое впечатление, когда она сказала, что живет в 4,5 часах езды от города. Узнав об этом, я уделил ей и ее матери еще некоторое время. Когда мать Адирасы спросила у меня согласие принять ее кандидатом в мои ученицы, я согласился. На мой вопрос о том, что побудило ее стать преданной, она ответила: «Смерть моего сына. Его убили в армии». Тогда я спросил: «Вы имеете в виду, он был убит в Афганистане?» Она сказала: «Нет, здесь, в России. Его убили старослужащие». Мой переводчик Шри Говинда Дас объяснил мне, что в российской армии иногда старослужащие за неповиновение убивают молодых солдат. Именно по этой причине многие парни стараются уклониться от воинской службы. Такие факты заставили меня еще раз задуматься над тем, как тяжело простым людям живется в этой стране. Ближе к обеду я заметил, как одна девочка, которую вчера вечером я видел на программе, повторяла в храмовой комнате мантру. Она выглядела слабой и больной. Когда я спросил, кто она такая, преданные сказали, что зовут ее Сати, ей 12 лет, что она хочет стать моей ученицей, но скоро уезжает в Москву на операцию по удалению левой почки. Позже мне удалось поговорить с ее матерью, которая сказала, что местные врачи толком не могли разобраться, в чем проблема, но думали, что удаление почки поможет. Я был шокирован. Также она сказала, что из-за войны в Чечне не хватает лекарств, поэтому в отчаянии она собиралась отвезти Сати в Москву и хоть в какой-нибудь больнице попросить о помощи. Я сразу же сказал матери Сати, что постараюсь как-нибудь помочь ей, и что она не должна разрешать русским врачам продолжать ее лечение. Я позвонил в Польшу и попросил Амритананду Даса, моего главного помощника в Польше, узнать, есть ли возможность привести Сати для получения медицинской помощи там. Также мне пришла мысль позвонить своим ученикам в Южной Африке, чтобы спросить, не могли бы они помочь привести Сати на лечение в Южноафриканскую республику. Сегодня вечером мы ездили проводить программу в мусульманской деревне. Мне было особенно любопытно побывать там, поскольку я слышал, что жители этой деревни поклоняются какому-то полубогу, которого они зовут Вастраджи, и говорят, что он приходит с небес, путешествуя на трехногом коне. Было очень много очевидцев этого события. На самом деле, вся деревня видела Вастраджи много раз. Последний раз сообщения о его явлении были в 90-м году. Местные жители говорят, что когда они предлагают ему подношение, то дают убитую козу и вино. Но он страшно разгневался на них в прошлый раз и сказал, что не собирается принимать таких кровавых подношений. Он сказал жителям деревни, что если они хотели удовлетворить его, то должны были бы приносить вегетарианскую пищу, как, например, молоко и мед. На въезде в эту деревню стоит 6-метровая фигура Вастраджи. Немного позже Шри Прохлад прочитал в этой деревне лекцию аудитории примерно в 300 человек. Во время его лекции я сидел на заднем ряду зала и дочитывал свои круги. Вдруг одна девочка примерно лет 9 подошла и села рядом со мной. Некоторое время она внимательно смотрела на меня, а потом спросила: «А вы Индрадюмна с вами?» Через Шри Говинду я ответил, что это так, и продолжал читать джапу. Она просидела около меня всю лекцию и потом вышла следом за мной из зала. Выяснилось, что ее мать, живущая в этих краях, недавно заинтересовалась сознанием Кришны. Я не знаю, как эта маленькая девочка узнала обо мне, но когда мама забирала ее домой, она повернулась и спросила меня: «А можно мне путешествовать с вами?» Немного удивившись, я ответил: «Почему бы и нет? Когда ты станешь постарше, можешь приезжать и готовить для меня и Шри Прохлада». А потом спросил, как ее звали. «Надя», — ответила она. Перед отъездом из этой деревни я разговаривал с местными мужчинами-мусульманами. Они были в типичной мусульманской одежде и с большими усами. Я проповедовал о вегетарианском питании и упомянул о том, что Вастраджи просил предлагать ему только вегетарианскую пищу. Стараясь сделать акцент на сказанном, я осторожно бросил им вызов, высказав предположение, что никто из них сам не отважился бы ради пищи убить животное. А подводя итог, я сказал, что не думаю, что они смогли бы убить хоть одно живое существо, будь то человек или животное. Очевидно, я был очень наивен, не учитывая, где я проповедовал, когда и кому. Глаза этих людей загорелись, на лицах появилась ненависть, и один из них резко сказал: «Я запросто мог бы разорвать на куски любого из русских солдат, которые пришли бы забирать мою землю, как сейчас они поступают с нашими чеченскими братьями. Я могу выпить крови любого русского солдата». Я смущенно посмотрел на стоявших вокруг меня мужчин. За час до этого они в блаженстве пели Харе Кришна, но сейчас были похожи на диких зверей. Дорогие друзья, вы прослушали первую передачу из цикла «Дневник странствующего проповедника» Шрилы Индрадюмны с вами. Передачу подготовили Мурари Кришна Дас и Сурабхи Деви Даси. Следующую передачу из этого цикла слушайте завтра в это же время.